Всех сердечно приветствуем. Друзья, ну я сначала прочту текст Писания, и потом помолимся. Евангелие от Иоанна, 6 глава. «Приближалась Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи свои и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать к нему». И вот такие общения тоже. Мы собрались к нему. О чем заботится Господь? Чтобы людей накормить. Хотя он знает, как это сделать. Переживания у нас, примерно как учеников. Филипп, Андрей, они не очень представляют, как накормить, хотя переживают. Друзья, но Господь знает. Вот так у нас, вот у служителей, всегда бывает общение, и мы думаем, как накормить людей. Особенно переживание у тех, кто будет проповедовать. Вот что сказать, чтобы было хорошо, чтобы было то, что нужно. И об этом переживаем и молимся. И поэтому, друзья, знаем, что Господь, Он все равно сделает, что будет хорошо. Вот конец этой истории, он звучит так: «Ели все и насытились». И конец нашего общения, мы знаем, что будет хороший, потому что так было всегда. Общение заканчивается, уезжаем отсюда радостные, удовлетворенные, одухотворенные. И поэтому будем молиться, чтобы и в этом общении Господь нас благословил, чтобы мы ели то, что Он нам предложит, и чтобы все насытились, и чтобы Бог нас благословил, об этом и помолимся. Аминь. Боже Небесный, благодарим Тебя за то, что множество народа собралось. Благодарим, Господь, что мы сюда ехали к Тебе, и наша жизнь с Тобой. Благослови, чтобы это всегда было так. Господь, благослови, чтобы это общение прошло хорошо, чтобы то, что Ты преломишь, чтобы мы ели, и чтобы была бы польза для нашей жизни духовной. Благослови нас, благодать Твоя да пребудет над каждым и с каждым и в каждом из нас. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь.